Глава 14. К счастью, все оказалось не так страшно, как я боялся. Рассказывать пришлось не всему отряду, а только Виду, Ларигу, Пламету и Минару, офицерам и сержантам. Я, конечно, понимал, что они поделятся и с солдатами, но все равно. Перед меньшим числом глаз раскрывать душу легче. Конечно, мы и смеялись, как быстро тебя крутила эта девчонка, но что все так серьезно? Да не было ничего серьезного. Я вяло возразил. Я и встречаться с ней начал после того, как бросила первая девушка. Ларик заржал, в восторге стуча по камню кулаком. «Погоди-ка, то есть тебя бросает уже вторая девушка?» «О, нет!» Похоже, я плохо подумал, прежде чем выдать такое оправдание. Вид ткнул в меня пальцем. «Заодно это его нужно гнать из бригады. Он позорит нашу бравую часть. Чтобы погранца бросала девица?» «Нет, две девицы подряд!» «Согласен, командир. А вот Пламет серьезен как никогда. Выдавало его только это проклятое веселье в глазах. Как самый старый в отряде, где только не таскавший броню, скажу честно. Никогда, ни разу за все годы не бывало такого, чтобы герои из молотов бросали. Напротив, каждый год у командира бригады плачется девчонка, от которой кто-то сбежал, не доведя до храма. Да, был неправ». Вид покачал головой. «Предлагаю тут, в песках, его и бросить. Все позора меньше. Скажем, что вылез здоровенный некроголем и схарчил его целиком. Мы, мол, и глазом моргнуть не успели, а мага у нас уже нет. А нет мага, нет и позора на отряд. Верно ведь?» Я перевернулся, ложась ничком, лицом в каменистую землю Гардера. «Создательница, за что мне это?» Впрочем, я кривил душой. Как ни странно, но эти грубоватые шутки действовали на меня, будто лечебное зелье на раненого. Я оживал. Злость до этого выпустил на тварей песков, а сейчас сердце исчезало, давившее на него тяжесть. Командир пихнул меня в бок. «Ты лицо от товарищей не прячь. До конца давай, рассказывай». «Ох, ладно. Раз уж сказал «а», — поднял голову, — я вроде как утешение в ней искал. И из-за этого всегда себя как бы виноватым считал. Старался, чтобы все было по ее. День рождения? Я с подарком расстарался». Пламет покачал головой. «Это ты про ту камею ручной работы?» «Так точно». «Ну, это ты, парень, сглупил». Товарищи переглянулись. «Камею у меня в хране не видел, кажется, только Минар. Я лишь пожал плечами. Может, и сглупил». «Не пойдем в гости к Рину?» «Хорошо. Нужно к твоей подруге». «Ладно, идем. Я честно старался угодить, парни. Но мы слишком разные. Вечно ей что-то не нравилось. Сапоги разбрасывал по дому». «Нет». «О чем это он? Чего их вообще разбрасывать?» «Но что-то вроде того. У каждого из нас свое представление о порядке и жизни. Вот день за днем и накопилось. Она решила, что уж лучше быть одной, чем мучиться, пытаясь меня изменить. Вот прям так и сказала, мучилась». Я развел руками. Слово в слово, без прикрас. «Насыщенные у тебя 2 месяца были, как послушать». «Ладно, темный с ней, взбалмошный». Пламет стукнул меня по наплечнику. «Раз мы сейчас без чинов, то снова я, как самый опытный, буду беду исправлять. Ты, Лэр, скажи честно, бегунец?» «Бегунец». «Герой?» «Ну, я помялся, пытаясь понять, к чему он, к службе или к моей звезде. Вроде о ней никогда разговор не поднимался». «Герой?» «Ну вот тогда и скажи. И помни, что верный ответ может быть только один. Когда тебя по гостям водили, ты новую девицу присмотрел?» Я чуть не ответил правду, что и смотреть на них не думал, но ведь смысл вопроса не в том. Да и не вопрос это был, а совет. «Да понял я уже все, понял. Жизнь продолжается». «Ну и отлично». Вид подытожил. «Во всем разобрались, узнали много нового о нашем маге. К примеру, он настолько суров, что при желании может некроголемов голыми руками рвать». «Могу». Я поднялся вслед за остальными. «Сейчас найдем новых и покажу». «Так», — командир ткнул мне в грудь пальцем. «Надеюсь, это ты пытался шутить?» «Шутить?» Теперь нахмурился уже я. «В смысле?» «Аор, ты давай не пользуйся моментом, что товарищи в твое положение вошли и глаза прикрыли. Ты мне устав нарушать больше не смей». «Так я и не нарушал», — заметив, как вспухли желваки собеседника, добавил. «Тонму, старший лейтенант, помните, как проверяли меня в бою? Вы тогда дополнительные указания дали. Нечего, мол, от меня ждать дополнительной команды». «Вот я и не ждал. Действовал». Вит молчал, прожигая меня взглядом. Остальные молчали, не смея вмешиваться. Наконец командир вздохнул. «Ладно, не дурак. Тебя тоже понял. Ты у нас маг на все руки. Гарца за пояс заткнешь». Зря я вообще заикнулся об этом, но теперь нужно было все решить до конца. Гарца не заткну, но полноценным боевым магом являюсь, а со своим скорпом и стихийнику фору могу дать. Неожиданно меня поддержал Ларик. «Командир, ну ты ведь сам видел». «Ларик», — Вит помолчал. «Аор, я тебя понял. Ты меня понял, верно?» «Верно». «Ну и здорово. Вперед. И так 2 часа потеряли». Я кивнул и развернулся, готовясь первым спускаться к отряду, когда в спину раздалось. «А с девушками мы тебе поможем, не переживай». В общем, это были самые тяжелые 2 недели выхода в измененные пески. Зато практически всех некроголемов записал на свой счет. Наконец, для всех в отряде, став боевым магом без всяких оговорок. А вот в крепости пришлось изрядно повертеться, с улыбкой отвечая на всевозможные приглашения от офицеров роты в гости. Вроде Вит, как и обещал, ни слова не сказал о случившемся на границе, но, похоже, какую-то шутку о необходимости найти мне девушку отпустил. Отказывался я из чистого упрямства. Менять девушек каждый месяц совсем не мое. Если уж и идти к кому-то в гости, так к друзьям, о чем в итоге я и договорился. Наконец-то увижусь с Рино и Риолой. Посижу с ними за кружкой чего-нибудь вкусного». Если вспомнить, то ни разу за прошедшие 2 месяца мы не встречались дольше, чем на 10 минут. Зато по знакомым на аллее я походил изрядно. То и дело на улице мелькают знакомые лица. Утром следующего дня я подошел к любимому заведению друзей. Просто, вкусно и достаточно дешево. Самое то для молодого офицера с женой, да и мне оно нравилось. Я шагнул за порог двери, распахнутой по случаю жары, окинул взглядом заведение. Искал светлые макушки друзей, а споткнулся о темно-каштановые густые волосы. Их хозяйка сидела лицом ко входу. Я увидел сразу все. Растрепанную челку, опускающуюся на широкие брови в разлет, и огромные серые глаза, искрящиеся смехом, полные губы цвета спелой малины и аккуратные ушки с длинными качающимися серьгами, изящную шею и простое шнурованное платье с широкими рукавами. Незнакомка улыбалась, что-то со смехом рассказывая сидящей напротив парочки. С удивлением я понял, что ее собеседниками были как раз Рино с Риолой, которых я искал. В душе промелькнуло недовольство. Зачем они снова начинают это? Ладно, пусть. А вот и я. Я остановился сбоку от столика, так чтобы видеть и Рино с женой, и незнакомку. Приветствую всех, кто меня ждет. Это Маро, это Аор. Риола повела ладошкой, представляя нас друг другу. Я поклонился, прижимая руку к груди. Улыбка девушки была чудесна, а голос глубок и бархатист. «Простите меня». Увидела знакомые лица и не удержалась, присела поболтать. Она встала. Похоже, что мое время вышло. «Было приятно увидеться, Риола. Освобождаю вам место, долгожданный друг». Неожиданно меня кольнуло сожаление, а с языка сами сорвались слова. «Куда вы?» Замер на миг, ошеломленный происходящим. Но лишь на миг в голове сверкнула шальная мысль. «Бегунец я или нет?» И я шагнул, перегораживая проход. «Если у вас есть свободное время, почему бы не провести его в приятной компании?» «Маро, задержишься?» Девушка в сомнении наклонила голову к плечу. «Это уже Риола поддержала меня. В другой раз я поблагодарил за помощь хотя бы взглядом, но сейчас есть дело важнее». «Не хочу показаться подхалимом. Маро, вы же здесь не первый раз». Я смотрел в глаза, стоявшей напротив девушки, и не мог наглядеться. Они были необычного оттенка, серо-стальные, и сияли внутренним светом. Вблизи стали заметны 2 небольшие родинки, на скуле и нижней челюсти. Впрочем, они ее ничуть не портили, лишь придавая очарование правильному овалу лица. 10 раз бывало». «Отлично. А я впервые, и вы должны посоветовать мне, что из выпечки здесь лучше всего». «На них?» — я махнул рукой на друзей. «Надежды мало». Рино не стерпел. «Чего это?» Я даже не взглянул в его сторону. «Ты предпочитаешь красное вино и мясо, а в сладком полный невежда. Что дадут, то и съешь. Вкус Риолы я тоже знаю. А вот здесь друг подался вперед за столом. Поподробнее. Побольше взбитых сливок или орехов. А если и то, и другое, то успех пирожному гарантирован. Ладно, голос Риолы оказался наполнен смехом. Будем считать, что ты почти попал, а муж запомнил. «Маро, что ты решила?» Я замер с колотящимся сердцем, ожидая ответа. «Ближайший час я вполне свободна». «Замечательно». Помогая Маро снова сесть, я придержал стул и сел рядом, так близко, как это позволяли приличия. «Итак», — повернулся, снова глядя в ее глаза. «Предлагаю отбросить формальности и перейти на «ты». «Хорошо». Девушка улыбнулась, а я сделал следующий шаг. «Твой совет. Что мы с тобой закажем?» «А мы...» «Что вы?» Я недоуменно поглядел на ошарашенного Рино. «А вы будете пробовать и говорить, как все это вкусно, нахваливая наш выбор. Я сегодня угощаю». Горячий чай, воздушные вафли и помощь Риолы сделали эту встречу в ресторанчике воистину чудесной. Девушки много смеялись и шутили. Рино сыпал остротами. А вот у меня вскоре пропал запал. Я лишь улыбался, стараясь участвовать в разговоре и даже шутить, но большую часть времени просто из-под тишка любовался Маро. Меня интересовала лишь она и все, что с ней связано. «Как вы познакомились?» Риола пожала плечами. «Я приболела после приезда сюда. Вот в госпитале и встретилась с Маро». «Ты медик?» «Да». «Лэр?» Я спрашивал с некоторой опаской. Бывало, люди обижались на такой прямой вопрос. «Нет». Маро махнула рукой. «Хотела, не стану скрывать, но обряд совершеннолетия показал. Нет, не моя судьба». «Бывает». Я улыбнулся, подбадривая девушку. «У меня отец тоже простой мастер. А ты сам?» Я растерялся от столь простого вопроса. Почему-то не хотелось говорить о своей службе. «Я товарищ Рино». Я говорил медленно и не сводя с нее глаз. «Только служу во второй бригаде, и я маг». Достойно, улыбка девушки была все так же проста и приятна. «Ты там будь аккуратней и к нам не попадай». «Так точно». К сожалению, все хорошее рано или поздно заканчивается. Мы перепробовали половину сладости из меню, и больше в человека просто не могло вместиться. Да и от разговоров начали уставать. Посиделки продлились уже гораздо больше часа, а часы на улице пробили 4. «Ну что же», друзья улыбались. «До встречи. Отлично посидели». Я кивнул, крепко сжал руку Рина, обнял на прощание Риолу и повернулся к Маро. «Тебе в ту сторону?» Вопрос был риторическим, ведь она не пошла с ними, а значит, ей в другую сторону обвода. 15-й сектор. «Я провожу тебя». Я не узнал свой голос, так волновался в эту секунду. Не дожидаясь ответа, выставил локоть, предлагая опору. Маро помедлила лишь мгновение. Мучительно долгое для меня, и положила тонкие пальцы мне на руку. Мы шли уже 10 минут, когда я все же решился. «Я бы хотел увидеть тебя завтра». «Завтра не могу». Маро бросила на меня короткий взгляд. «У меня дежурство». Я постарался незаметно перевести дыхание и уточнил. «Ближайшие 4 дня? Это уже лучше. Давай вечером, послезавтра. Предлагаю в 12-м секторе в парке». Там начали продавать шикарные печеные яблоки с медом. Уже свежие яблоки? Лето близится к концу. В Милоре они даже раньше спеть начинают. А ты откуда? С окраин Уорда. Далеко, а я почти местная. Граница провинции Пеленор и Сакар. Удобно. Девушка рассмеялась. При желании могу называться местной и там. Забавно. У меня была еще 1000 вопросов, которые казались совсем не к месту в компании, но вот сейчас, с девичьей ладонью на своем предплечье, они легко срывались с языка. К сожалению, крепость Пеленор оказалась слишком мала. Я здесь живу. А это... Я оглядел 4-этажное здание с вытянутыми в высоту окнами. Забавный вид и запоминающийся. Доходный дом для служащих. Вздохнув, с неохотой спросил. «Ну что ж, до послезавтра?» «Да, до встречи. Может быть, я зайду за тобой сразу сюда?» «Не стоит. Жди меня у входа в парк». «В 5?» «В 5». Даже не помню, как я вернулся к себе. Мгновение, и уже дома словно использовал магический транс, который сжал час в секунды. Оглядел свою квартиру. Неделю после выхода я прожил здесь, и все было хорошо. Но не сегодня. Не сегодня. К темному. Здесь невозможно находиться». Я носился по комнате, собирая вещи. Их оказалось неожиданно много. Оброс вещами. Нужно бы их ополовинить. В все, что покупалось вместе с Налией к темному, все памятные вещицы в пепел. Остановил уже занесенную руку с фигуркой девы-стража. Это чересчур. Довольный того, что оставлю эту историю жизни за спиной. Вернул статуэтку на полочку, а через час уже отдавал ключи управляющему и подводил итоговый расчет. «Уважаемый, помогите советом». Пожилой мужчина смерил меня взглядом из-за высокого бюро. «В 15-м секторе есть доходные дома, кроме четырехэтажного для служащих с высокими окнами?» «Нет». «А какой ближайший?» 14-й, 10-я линия». «Огромное спасибо. Я вышел под темнеющее небо, к новой странице своей жизни, с которой на меня глядели сияющие смехом серые глаза». Через два дня у парка они оказались даже ярче, чем во снах. Как же вкусно! Я поспешил дать Маро платок. Яблоки таяли на языке и истекали соком в руках. Еще? Обязательно. Мы сделали круг по аллее, возвращаясь к навесу. Уважаемая, девушка меня опередила. Примите мою благодарность. Не знаю, как вы это делаете, но, судя по всему, вы похожи на Рилла, и ваша стихия — кулинария. «Красиво», — сказала девочка, — засмеялась торговка. И почти угадала. Жаль, только создательница позабыла создать такую стихию. «Иначе я бы с удовольствием поборолась за титул мастера. Нам еще два». Я с улыбкой протянул монету и получил лакомство на деревянной шпажке. Еще горячее, пахнущее медом и специями. Протянул Мару, но придержал, не дав забрать. «Отдаю за улыбку». Улыбка ее была чудесна. Такими же оказались и все дни с ней. Тот странный транс словно существовал на самом деле и сжимал недели разлуки в единые мгновения. Жаль, и время, проведенное вместе, пролетало так же быстро, сменяя дни в калейдоскопе встреч. Я вдохнул аромат волос и спросил, «Ты часто бываешь за стенами крепости?» «Честно? Думаешь, здесь стоит лукавить?» «Ладно, я пошутила. Простишь?» Мы сидели в совсем крошечном парке возле госпиталя. Буквально 10 деревьев треугольником и потрясающей густоты трава. Устроили место под кроной на моем камзоле, прислонившись спинами к стволу, плечо к плечу. Мару повернулась ко мне, а я поглядел на эти лукаво улыбающиеся губы и со вздохом признался. «Одной улыбкой обойтись не выйдет». Ресницы девушки дрогнули, на миг скрыли глаза и открыли их, искрящиеся весельем и радостью. «Куда же деться бедной девушке? Вечно мы страдаем за свои ошибки. Губы ее были нежными и сладкими, лучше любого меда, и оторваться от них я сумел лишь, когда на грудь надавила девичья ладошка». Маро перевела дух, грудь ее часто поднималась, да и у меня сердце чистило. Я обхватил ее пальчики и сжал в ладони, напомнил, любуясь глазами. «Я тебя простил. Редко, пару раз с подружками выбирались на дальний перевал, откуда открывается вид на шпиль Лаота и к зеленой долине. Отлично. Я был рад, что долина точно вычеркивается из списка. Мне даже не нужно будет выдумывать оправдание своему нежеланию туда ехать». Маро мило надула губки. «Вот это твоя радость сейчас непонятна и обидно бедной девушке». Осторожно уточнил. «Надеюсь, поцелуй развеет обиду? Нужно попробовать». Должен признаться, что способ пришелся по душе обоим, использовался по поводу и без, с каждым днем все чаще и чаще. «Все, больше не могу». Я с усмешкой оглянулся на идущую позади Мару. «А сколько было отваги 2 недели назад, когда мы выбирали маршрут прогулки от стоянки дилижанса. Она выбрала самый красивый и самый сложный. Даже я уже чувствовал приятную теплоту в натруженных мышцах, а у нее на лбу блестела испарина. Я прикинул вес девушки. Для моей версии носильщика многовато, и чем тратить время на его изменения, легче воспользоваться уже проверенным способом. Здесь главное обхватить нежно, да, пожалуй, дать опору ногам на этой неверной тропинке. Подобное, пусть и проще и быстрее, я уже делал. Хорошо то, что я много экспериментировал с этим заклинанием и наработал множество схем. Здесь нужно сместить якоря, чтобы она меня не опрокидывала, и выделить один поток на компенсацию веса. Жаль, что отрицательный поток у зова возможен только в коротком импульсе. Маро покачала головой, неверно истолковав мое молчание. «Ладно, улыбайся, улыбайся. Только не пугайся». Я повел рукой, чтобы мои действия не стали для нее неожиданностью. Потоки воздуха сгустились, превращаясь в невидимые плотные и широкие ленты. Затем хлысты перетекли, изгибаясь к девушке, и обхватили за талию. Один скользнул под ноги, два оперлись о землю. Маро, качнувшись, поднялась над тропинкой. Она охнула. «Потрясающе! Здорово иметь под боком мага!» И снова эта улыбка. «Ты сам это сказал. Вперед! Осталось немного!» Это немного вылилось в 10 минут ходьбы по крутой тропинке. На плоской вершине, явно сделанной с помощью магии, мы оказались, наверное, последними. Не страшно, это же не забег на время, а красоты окрест хватит на всех. Я освободил Мару от заклинания, и мы подошли к свободному краю так, чтобы никто не заслонял вид. Перед нами, на фоне далеких заснеженных хребтов, вздымалась одинокая серая скала, высокая, тонкая, с необычной двойной вершиной. Одинокий страж. Она действительно походила на воина в грубых, старых, изломанных, покрытых трещинами доспехах. Шлем покрывал его голову, а в руке, поднимая наконечник над плечом, он крепко сжимал копье. Одинокий страж лаотских хребтов. Я сжал в объятиях Мару, прижимая ее к груди и запахивая полами своего плотного камзола, чтобы прикрыть от холодного ветра. Опустил подбородок на шелковистую копну волос. Тихо, чтобы слышала только она, прочитал чужие, запавшие в память стихи. «Горы, что вы сделали со мной? Чем заворожили? Властным зовом, к подвигам горячим и суровым, или мудрой, снежной сединой? Ваша твердость мне передается, я держусь на ваших скользких тропах. Чем пытливее, вглядываясь в пропасть, тем ровней, спокойней сердце бьется. И, встречая блеск вершин бесстрашных, в самом риске чую твердь опоры. Горы любят сильных и отважных, горы любят тех, кто любит горы».